Глава 734, тайна личности, 22. Юнхуа была вызвана Бао Сицином из комнаты для допросов и потащена домой. По дороге Юнхуа растерялась. Что происходит? Я еще не закончила допрос. Психологическая защита Цао Тин полностью разрушена. Сейчас самое время для допроса. Бао Сицин покачал головой, обращаясь к Юнхуа. Не стоит спрашивать. Этим делом занялся кое-кто другой. Юнхуа все еще не совсем понимает. Что происходит? Бао Сицин сжал ее руку и мягко сказал. Дело очень сложное, в него вовлечено слишком много вещей, никто из нас не может вмешиваться слишком сильно. Юнхуа замерла, но потом поняла. Если бы речь шла только о торговле людьми, это было бы важным делом для высших чиновников, которое могло бы принести огромные политические успехи, если бы было раскрыто. Но, как назло, в этом также участвует Каю и Групп. Секай, президент Каю и Групп, Цзоу Юэ, председатель и люди, стоящие за Каю и Групп, на этот раз не смогут сбежать. Посмотрите на Секая, а затем посмотрите на Цзоу Юэ. У них не только есть собственная сила, но и так много оружия, и они явно держат в руках много оружия. Это больше, чем просто беззаконие. Это просто попирание закона и дисциплины. За группой Каю и стоит заместитель командующего провинции Цзян и даже семья Чжан из имперской столицы. Участие действительно слишком широко. Юнхуа сжала кулаки, некоторое время колебалась, но все же не удержалась и сказала. Ребенок спасен, к делу отнеслись серьезно, и у меня нет никаких идей по поводу всего остального. Это дело тетушки Цзян? Спросил Бао Сицин. Юнхуа осторожно кивнула. Да. Цзян Юн и моя мать неразрывно связаны друг с другом, и моя мать, должно быть, была в той деревне торговцев, когда была ребенком. Управление деревней торговцев в те времена, возможно, не было таким зрелым, как сейчас и, как сказал Цзунин, когда они были маленькими, их запирали в определенной семье или хозяйстве. Юнхуа схватила пальцы Бао Сицина обеими руками, неосознанно пожал пальцы и прошептала. Я подозреваю, что когда моя мать была в то время, или когда Цзунин был ребенком, деревня похищения еще не была сформирована в таком масштабе, как сейчас, и в то время, возможно, она была основана на семейной единице. Ацин, я действительно думаю, что если мы найдем эту деревню, то сможем узнать происхождение моей мамы, тихо сказала Юнхуа, глядя на Бао Сицина. Бао Сицин посмотрела на нее и тихо сказала, не волнуйся, мы не будем вмешиваться в это дело. Но что касается дяди Ли, то я объясню ему, когда мы найдем ту деревню. Хаем, глаза Юнхуа мгновенно наполнились улыбкой. Семья моей матери, я не знаю, каково это, после стольких лет, моя мать определенно скучает по своей семье. В прошлом, из-за отсутствия материнской семьи, мама могла только терпеть, когда ее обижали, потому что никто не давал ей старт, потому что у нее не было своей семьи. Теперь есть, Бао Сицин посмотрел на нее. Юнхуа кивнула и улыбнулась в ответ. Да, у мамы теперь есть я, и ты. У нее будет еще больше родных, если она сможет их найти. Подумав об этом, Юнхуа вдруг снова забеспокоилась. А что, если ее семья не очень хорошая? Что если они не захотят найти маму? Не будет ли в таком случае маме еще труднее? Не будет, сказал Бао Сицин. Если ты действительно не чувствуешь себя спокойно, когда найдешь их, я сначала пошлю кого-нибудь разузнать о них побольше, а ты уж сама решишь, говорить тетушке или нет. Глаза Юнхуа засияли еще ярче, она потянулась, обхватила руками шею Бао Сицина и с улыбкой сказала, «Спасибо тебе, брат Ацин». Глава 735, тайна личности, 23. Вернувшись домой, Юнхуа приняла душ и уснула. Ее парализовало от усталости. Что касается похищения ребенка и деревни похитителей, Юнхуа не стала рассказывать об этом Цзян Хуаньцин, так как новостей не было уже давно, к тому же она беспокоилась о настоящей семье своей матери, и Юнхуа не собиралась рассказывать об этом матери. Сон длился целых 16 часов. Когда она снова проснулась, уже наступил новый день. Юнхуа потянулась, ее тело затекло от сна, к тому же она была голодна. Умывшись, Юнхуа вышла из комнаты в пижаме, а когда увидела на столе завтрак, проголодалась еще больше. Во время еды она написала сообщение Бао Сицину. В наши дни неограниченные смартфонами и интернетом, вечетом и прочим, люди просто не осмеливаются об этом думать, верно? Жизнь вернулась в нормальное русло, и дело о похищении не вызвало особых волнений в обществе. Из-за отсутствия репортеров, к которые могли бы сообщить о случившемся, а также из-за того, что дела о похищении и торговле людьми происходили во многих округах города, пропавших детей в каждом округе было всего один или два, такое количество совершенно не могло привлечь внимание. Никто не знал, сколько детей исчезло в городе Цзянси за этот период времени. Всех спасенных детей отправили домой. Кроме Цао Тина, наверное, мало кто знал, что после похищения их детей вместо того, чтобы купить и вырастить в бездетных семьях, их превратят в сырые колья и вобьют в землю. Семьи, нашедшие своих детей, благодарны и не рассчитывают на большие. Семьи с погибшими детьми еще не получили положенного. Что касается группы Каюи, то здесь все выглядело так, будто ничего не произошло, и не было никаких сообщений. Юнхуа понимала, что все это – затишье перед бурей. Причина, по которой дело о похищении не получило большого резонанса, заключается в том, что он блокирует новости, выслеживая точное местонахождение деревни похитителей, а когда ее выследит, то не сразу, а скорее, чтобы пойти по следу и выкорчевать всю цепочку интересов. И сторона Каюи Групп является еще более в тайных действий, внешний мир не будет знать, что председатель Каюи Групп, президент и многие высокопоставленные были арестованы для расследования. В высшем бюрократическом кругу провинции Цзян все вроде бы тихо и спокойно, но это спокойствие и тишина под скрытым, но бесчисленным водоворотом. 10 или около того дней пролетели как один миг. Юнхуа, как обычно, ходила в школу и на тренировки, а также уделила время последней проверке сценария. Через полгода сценарий был полностью завершен, и сама Юнхуа была более чем довольна. 9 июня наступил последний день вступительных экзаменов в Национальный колледж. Одним из самых заметных событий в интернете стало сообщение о том, что страшные сны дворца Цин завершены. Бесчисленные читатели выражали свое нежелание. В то же время автор Хуа Фушен в конце статьи сообщила, что всего в комплекте дворца Цин 6 книг, и они будут выходить одна за другой. Есть и более важная новость. Сценарий дворца Цин был адаптирован до конца, фильм и телевидение находятся в процессе, в настоящее время ведутся переговоры с режиссером и актерами, новости будут объявлены немедленно. Камень всколыхнул тысячу волн, всевозможные фанаты книги пришли голосовать, обсуждая, какой актер больше подходит для того или иного персонажа книги. В сети даже запустили интерактивный опрос. Это уморительно. Жаль, что нет микроблогов. Если бы они были, то в это время было бы еще оживленнее. Хуа-хуа, тетушка Дама, дядя Ли уже почти закончил с делами, завтра он едет в Цзян-Сити, давай поужинаем вместе вечером, Цзиянь тоже поедет с нами. Юнхуа на мгновение замерла. Почти закончил, что значит, деревня найдена. Глава 736, тайна личности, 24. Юнхуа вдруг очень разволновалась. Не торопись, скажи тетушке, что тебе не нужно готовить ночью, и я с тобой подробно поговорю, сказала Бао Си Цин. Юнхуа торопливо кивнула головой. Хорошо, подожди немного. Объяснившись с матерью, Юнхуа сразу же вышла из дома. Бао Си Цин ждал ее на улице. Пойдем на крышу. Хорошо, Юнхуа огляделась, чтобы убедиться, что вокруг никого нет, и взяла Бао Си Цина за руку. Бао Си Цин плавно перехватил ее маленькую руку своей большой рукой. Хорошо. Вечером на крыше здания дул сильный ветер, было немного прохладно и очень уютно. Юнхуа и Бао Си Цин прислонились бок о бок к ограждению, их пальцы были переплетены. Директор Ли уходит, неужели деревню действительно нашли? Спросила Юнхуа. Бао Си Цин наклонил голову и посмотрел на нее. Да, деревня найдена, ее трудно найти. Цао Тин вообще не может сказать точное местонахождение деревни, потому что ее все время привозили туда. Она вообще не могла найти ее. Я не могу найти дорогу и не могу определить направление, но точно то, что деревня должна быть в соседней провинции, даже в городе Пиншань. Дальше все просто. Ищите, ищите дюйм за дюймом, и вы всегда сможете ее найти, Бао Си Цин негромко сказал. Если человек действительно решительно настроен на поиски и присылает достаточно людей и материальных ресурсов, то нет ничего, что нельзя было бы найти, тем более в такой большой деревне. Юнхуа глубоко вздохнула. И что же, что было найдено? Деревню нашли, в ней 349 мужчин, женщин и детей, и на момент обнаружения в ней все еще находилось 23 похищенных женщины и ребенка, несколько девушек уже забронированы, и владелец скоро придет за товаром. Дядя Ли, тщательно подготовившись, уничтожил эту деревню, а также проследил за тем, как были найдены бухгалтерские книги, список покупателей, транспортные маршруты, записи о сделках и так далее. Это действительно была сеть, которую уничтожили, но это было нормально. Как только государственный аппарат брался за дело всерьез, не было почти никого, кого бы он не нашел, ни одного дела, которое бы он не раскрыл. Разница заключалась лишь в том, что государственный аппарат, как правило, не брался за обычное дело. «Знаешь, что самое жалкое?» – тихо сказал Бао Си Цин. Бао Си Цин негромко сказал: «Люди в этой деревне, те, кто постарше, совершенно бесстрашны, они говорят, что достаточно насладились в жизни. Люди среднего возраста, напротив, кое-что знают о внешнем мире, но все еще относительно боязливы. Но эти молодые ребята совершенно не боятся полиции, они даже воспринимают все, что делают, как должное». Бао Си Цзин поджал губы. «Они выросли в такой среде, они начали с самого рождения, их родители рассказали им, что такое овца, что является основой их выживания. В их представлении люди делятся на 3, 6, 9 и так далее. Они, естественно, главные хозяева, а все остальные – их овцы. Когда нужно, их можно поймать, убить, зажарить и, конечно, продать». Юнхуа молча опустила голову и ничего не сказала. Она давно думала, что все закончится именно так, но это было слишком жестоко. У Цзян Юна остался только дядя Калека. Насчет тети спросила у дяди Калеки Цзян Юна. Он сказал, что не помнит, потому что слишком много овец, которые были пойманы, но есть одна, которая действительно очень особенная. Особенная? Юнхуа нахмурилась. Что это за слово? Бао Си Цин посмотрел на нее и на мгновение замешкался. Была одна овца, очень красивая и очень умная. Она явно отличалась от остальных. Ее не поймали, она последовала за ней по собственной инициативе. Глава 737, Тайна личности, 25. Юнхуа не понимала, о чем говорит Бао Си Цин. Она пришла сама, с чего это она захотела самостоятельно пойти? Юнхуа напряженно нахмурила брови. Бао Си Цин сжал ее руку и сказал низким голосом. Она тайно проследила за ней, нашла ту скрытую деревню и смогла проследить за ней. Юнхуа широко раскрыла глаза. Это, что еще более нелепо, так это то, что она уже долгое время скрывается от посторонних глаз, а семья Цзян даже не знает, что в доме есть еще один человек. Бао Си Цин вздохнул. Юнхуа тоже немного удивилась. На самом деле, это вполне нормально, в соответствии с режимом управления этой их деревни, овцы закрыты в загоне, каждый день есть остатки, чтобы немного покормить, когда приходит время работать, пусть идут работать, когда приходит время продавать тех овец, которые были похищены в овцы, едят, пьют, тянут и разбрасывают все в овечьем загоне, грязные и вонючие, деревенские люди в порядке, если они не пойдут проверять овечий загон, так что смешайте в человеке, пока никто не сказал, никто не узнает. Голос Бао Си Цина был тихим. Юнхуа, однако, почувствовала легкий холодок, хотя она уже догадывалась, что жизнь ее матери и торговцев людьми должна быть неразрывно связана. Как только она представляла себе те отвратительные образы, Юнхуа чувствовала дрожь. «А как это обнаружилось позже?» – спросила Юнхуа. Бао Си Цин посмотрел на нее и ничего не сказал. Юнхуа увидела в его глазах некую нетерпимость. Юнхуа слегка изменилась в лице. «Кто-то предал. Те, кто был заперт вместе». Бао Си Цин кивнул. «Да, эту девушку зовут Цин. Она сказала, что сбежать всем нереально, но она может спланировать, как собрать всех вместе, чтобы восстать». «Восстать?» «Да», Бао Си Цин кивнул. «В то время в каждой семье были похищенные овцы, мальчики и мужчины продавались немного лучше, молодые женщины тоже хорошо продавались, но маленькие девочки и женщины старше 30 лет продавались плохо. В отличие от последних лет, маленькие девочки продаются лучше всего». Юнхуа поджала губы, все ее тело немного нервничало. Цин тайно разведывала деревню днем и возвращалась ночью, чтобы обсудить все со всеми. После того, как это продолжалось около 10 дней, Цин сказала, что настало время действовать. План действий Цин был очень тщательным и эффективным. Большинство домов в той деревне были деревянными, а из-за закрытости деревни они строили свои дома из глиняных кирпичей, которые делали сами. «Ты знаешь о таком виде кирпичей?» «Знаю», Юнхуа кивнула. «Я видела его в деревне раньше. Это смесь желтой грязи с пшеничной соломой или сушеной рисовой соломой, затем прямоугольной формой, вырезанная из дерева, делают квадрат из зародыша земли, и после сушки на солнце его можно использовать как кирпич. Вот и все, Бао Си Цин сказал. Раньше, когда строили дом, крышу делали из черепицы, но в такой деревне, как это, сжигать черепицу, очевидно, тоже непрактично, а при транспортировке ее извне количество слишком мало, поэтому ее можно использовать только для строительства домов для очень уважаемых в деревне людей. Поэтому крыши большинства домов соломенные. «Соломенные, разве ее нелегко поджечь?» — сказала Юнхуа. Бао Си Цин посмотрела на нее. «Да, видимо, Цин тоже так думала. А с помощью огня легче всего устроить хаос, но прежде чем Цин успела что-то предпринять, ее поймали». Сердце Юнхуа сильно сжалось. Ее поймали. В той деревне с беглецами расправлялись, зажаривая целых козлов, а с такими, как Цин, методы должны быть еще более жестокими. Юнхуа не могла даже представить, что будет дальше. Человек, который донес на нее, это тот, кто был заперт вместе с ней. Глава 738, тайна личности, 26. Причина доноса на Цин тоже очень проста. Если бы Цин действительно устроила пожар, то никто из них не смог бы спастись, их всех превратили бы в шашлык из баранины. Но хаос, созданный Цин, потенциально может позволить всем им спастись, сказала Юнхуа. Так как большинство домов в деревне соломенные, с деревянными балками, если будет немного суши, пожар определенно создаст самый большой хаос и может привлечь всю рабочую силу в деревне. Юнхуа посмотрела на Бао Си Цина. Если Цин знает выход, чтобы сбежать, воспользовавшись хаосом, у них есть большая возможность сбежать. Бао Си Цин сжимает ее руку и медленно играет с ней, его голос очень мягкий. Человеческая природа, ты знаешь, человеческая природа. Два слова, и Юнхуа мгновенно стала не по себе. Это была человеческая природа. Цин действительно была очень умна, она вычислила маршрут, даже вписалась в него, и более того, она нашла способ спасти людей. Однако в конце концов она была молода, и единственное, чего она не смогла предугадать, это человеческую природу. В человеческой природе много правды, добра и красоты, но в человеческой природе также много фальши и уродства, и чем опаснее ситуация, тем больше фальши и уродства в человеческой природе будет обнажаться. Цин думала, что сможет спасти всех и что ее программа будет эффективной, но эти люди скорее предпочли бы быть заключенными в тюрьму и проданными, чем пойти на такой риск. Более того, были даже такие люди, которые, попав в рабство и привыкнув к нему, уже впитали рабство в свои кости, и даже не осмеливались сопротивляться, если их об этом просили. Подобно тому, как простолюдины в феодальном обществе давили на привычку королевской власти и знати, рабство пустило глубокие корни в кости. Используя слово, которое в наши дни называется «стокгольмский синдром», девушка, которая донесла на нее, одна из тех, кого она изначально собиралась спасти, она шла за ними до конца ради них, активно ставя себя в опасную ситуацию. Бао Си Цин вздохнул. Все овцы, которые приходят в деревню, должны пройти через этап приручения. Так называемое приручение – это то же самое, что и приручение животного. Когда приручаешь дикую лошадь, прежде всего нужно покорить ее, подавить в ней дикость, чтобы она стала послушной и не смела сопротивляться. С людьми то же самое. Я знаю, голос Юнхуа был тихим. Когда Цин приехала, овцы семьи Цзян Юн уже прошли через 10 или около того дней приручения и превратились в настоящих домашних овец. Одна из овец даже влюбилась в Цзян Юна, сказал Бао Си Цин. Она молча наблюдала за приготовлениями Цин и подстрекала остальных готовиться к поджогу, чтобы сбежать. Она думала, что проявляет лояльность, и донесла на Цин. При этих словах Юнхуа опустила голову. Почему это не показалось ей странным? Что случилось потом? Тихо спросила Юнхуа. Бао Си Цин пожал плечами. Цин была слишком красива, и Цзян Юн сказал, что хочет оставить Цин у себя и отдать ее ему в невестки. К тому же дело не дошло до деревни, оно было только в семье Цзян, поэтому семья Цзян согласилась, боясь навлечь на себя гнев старосты. Потому что, как только о случившемся стало известно старости деревни, группа овец семьи Цзян в целях предосторожности должна была быть уничтожена целиком. Семья Цзян не может позволить себе такую потерю. А что с девушкой, которая донесла на Цин? Ей отрезали язык и продали. Юнхуа плотно сжала губы. Бао Си Цин посмотрела на нее. Цин остепенилась на несколько лет, а когда ей исполнилось 15 лет, она вышла замуж за Цзян Юна. Но рано утром следующего дня люди узнали, что Цзян Юн был связан, а Цин исчезла. Вместе с Цин исчезло несколько девушек. Глава 739, тайна личности, 27. Юн Хуа была немного ошарашена. Исчезла в ночь свадьбы и забрала с собой несколько девушек. Юн Хуа замолчала. Спустя некоторое время она прошептала: «Боюсь, что те несколько девушек, которых она забрала с собой, это те, кого она ясно видела на протяжении многих лет, верно?» Ба Си Цин хмыкнул. Она действительно научилась смотреть на людей. Семья Цзян очень внимательно следила за ней, и вначале ее даже заковали в кандалы. Постепенно, похоже, она сдалась и завоевала доверие семьи Цзян, поэтому ее оставили в качестве невестки Цзян Юна, и она стала членом семьи Цзян. После того, как она сбежала со своими людьми, вся деревня вышла на ее поиски. Это было очень большое событие. Вся деревня отправилась в горы на ее поиски, но никто не ожидал, что после того, как деревня опустела, Цин внезапно снова появилась в ней, и ее огонь, который был потушен в течение многих лет, наконец-то был разожжен. После разжигания костра те жители деревни, которые отправились в горы за ней, увидели огонь и тут же бросились обратно. Цин взяла с собой несколько спутников и на этот раз действительно сбежала. Собак, выращенных в деревне, часто мажут чем-то вроде травяного сока. Запах особенно противен собакам, и он также может скрывать их собственный запах. Хромой дядя Цзян Юна сказал, что жители деревни преследовали убежавшую девушку и заставили ее сказать, в каком направлении они бежали. Девушка сказала, но это было неправильное направление. Жители деревни были разъярены до крайности и бросили девочку на растерзание голодным собакам. Жители деревни продолжали расширять свои поиски и нашли тело еще одной девочки, упавшей со скалы. В конце концов удалось спастись трем девушкам, одну из которых звали Киоси, а две другие были безымянными. У них не было имен после того, как их похитили, чтобы превратить в овец. Руки Юн Хуа немного дрожали. Она поджала губы и посмотрела на Ба Си Цина. «Если Цин, моя мать, то она сбежала оттуда в 15 лет, но что случилось после этого? Помню, отец говорил, что моей матери было 18 лет, когда он спас ее, и он вернул мою мать в семью Юн. Так где же она была эти 3 года между 15 и 18 годами?» — спросила Юн Хуа с эмоциональным напряжением. Ба Си Цин посмотрела на нее. «На самом деле время трудно назвать. Когда ваш отец встретил тетушку Цзян, тетушка Цзян уже потеряла память. Откуда она знала, сколько ей лет? Откуда она знала, как ее зовут?» «Верно», — Юн Хуа кивнула. «Или возраст и имя, это ее наваждение. Или, может быть, мой отец солгал?» Ба Си Цин смотрит на нее. «Сейчас мы не можем этого узнать, если только не найдем твоего отца». Юн Хуа кивнула и на мгновение замолкла, а затем прошептала: «Теперь можно с уверенностью сказать, что это Цин, моя мать, верно? Это должно быть точно. Она из семьи Цзян, замужем за Цзян Юном, и ее имя Цин – слишком большое совпадение. При таком количестве совпадений можно быть уверенным, что это правда», — Ба Си Цин сказал. «Твоя мама, это может быть та самая Цин?» Юн Хуа кивает. «Потому что моя мама изначально бежала туда одна, никто не знает точно, где ее дом, тем более ее рождение, верно?» «Верно», — ответила Ба Си Цин. Юн Хуа почесала брови. «Таким образом, расследовать это дело, похоже, будет еще сложнее». Ба Си Цин посмотрел на нее с некоторой нерешительностью. «Вообще-то, это не обязательно так». «Что не обязательно?» «Хуа-хуа, ты должен поверить, что есть такое выражение, изгибы и повороты». «Что это значит?» — нахмурилась Юн Хуа. Ба Си Цин негромко рассмеялась. «Ну, пока что не будем говорить об этом. Эй!» Юн Хуа потеряла дар речи. «Почему бы тебе пока не сказать?» Юн Хуа схватил его за руку и пожал ее. «Почему бы тебе не сказать? Есть ли еще какие-нибудь подсказки? Скажи мне, есть ли еще подсказки?» Ба Си Цин посмотрел на нее и беспомощно покачал головой. «Такая нетерпеливая. Это твоя вина. Ты просто говоришь прямо, зная, что мне очень любопытно». Юн Хуа не смогла удержаться от колкости. Ба Си Цин улыбнулся и наклонился, чтобы посмотреть на нее. «Ладно, ладно, это моя вина. Хорошо», — видя его таким, Юн Хуа хмыкнула. «Правильно, мужчина должен быть достаточно смелым, чтобы признать свои ошибки». Она рассмеялась и обняла его за руку. «В конце концов, что случилось?» Ба Си Цин задумался, а потом сказал: «Уверенности нет, я не хочу говорить ерунду, а то вы с тетушкой впадете в пустую радость, это нехорошо. Что за пустая радость? Не торопись, Бао Сицин совсем растерялась. Помнится, в прошлый раз ты говорила, что Цзян Юн однажды прислал что-то тебе и тетушке. Так, да, какие-то старые вещи, которыми пользовалась моя мама, фотографии и прочее. Там были фотографии. Бао Сицин поспешно огляделся. Юнхуа кивнула. Есть. Бао Сицин на мгновение замешкался, прежде чем сказать: могу я взглянуть на эти фотографии? Конечно, можно. Юнхуа почувствовала, что Бао Сицин немного странный. Что с тобой? Бао Сицин покачал головой. Я смотрю на фотографии, чтобы понять, есть ли там какие-нибудь улики. О, если ты ищешь улики, то толку от этого мало. Юнхуа спустила Бао Сицина с крыши здания. Открыв дверь своего дома, она услышала, как Цзиянь разговаривает с Цзян Хуань Цин. «Сестра Цин, когда ты собираешься в императорский город, я отвезу тебя туда. Ты когда-нибудь была на Великой Стене? На самом деле, подъем на Великую Стену не очень веселый, слишком устаешь, ничем не отличается от подъема в гору. Конечно, Великая Стена – это своего рода комплекс, не ходить туда тоже жалко. В запретный город надо обязательно сходить, как и в Летний дворец. Я дам вам гида, хорошо, вы не заняты, а вы этот гид мне не по карману. Сестра Цин, для других людей я гид по завышенным ценам, для вас же все бесплатно, хорошо». Цзиянь был бесконечно обижен. Цзян Хуань Цин тут же рассмеялась. «Хорошо, только не уходи тогда, ты слишком занят, чтобы уходить. Этого не должно быть. Если ты занят, то должен есть, верно? Люди, не машины, верно? Можно сделать перерыв, когда ты занят». Цзиянь подмигнул Цзян Хуань Цин. Цзян Хуань Цин рассмеялась. «Кстати, Хуахуа сказала, что нужно пойти поужинать сегодня. У вас гости, так что я не пойду, я не знакома. Эй, мы же все семья, чего ты боишься?» Цзиянь поспешно сказал. «Вас не больше одного. Эй, где вы двое были? Поторопитесь, дядя Ли будет через полчаса. Тетушка». Бао Сицин поприветствовал Цзян Хуань Цин. «Я поищу кое-что с Хуахуа, а вы с Эйнем идите первыми. Хорошо, следите за временем, не заставляйте гостей ждать», — сказала Цзян Хуань Цин. Цзиянь поджал губы, хмыкнул и сразу встал. «Пойдем, сестра Цин, пойдем первой, так, по дороге соберем букет цветов». Цзян Хуань Цин не удержалась и рассмеялась. «Зачем тебе цветы?» «Чтобы выглядеть в хорошем настроении». Цзиянь поднял бровь. Он всегда был очень заинтересован в жизни, и ему приходилось покупать цветы, даже когда он жил холостяком. Цзян Хуань Цин и Цзиянь вышли первыми, а Юнхуа поспешила за вещами. «Все здесь», — сказала Юнхуа. «Когда мама видит эти вещи, она впадает в транс, она не произносит их на устах. Я знаю, что она очень старается думать об этом, хочет вернуть эти воспоминания, но не может вспомнить, как это сделать, и иногда у нее бывает бессонница». Глава 740, «Тайна личности», 28. Три фотографии. На них было довольно много людей, и самой заметной из них была Цзян Хуань Цин, которая выглядела совсем не так, как окружающие ее девушки. Одежда на них была старая, словно из той эпохи, грязная и старая. Также на фото были два мальчика 4 или 5 лет, а одна девушка держала в руках ребенка. На другой фотографии было всего 5 девушек, и одна из них – Цзян Хуань Цин. Честно говоря, по двум групповым фотографиям, кроме темперамента, можно четко определить, кто из них Цзян Хуань Цин. Правда, если посмотреть на внешность, то четко отличить очень сложно. На этих двух групповых фотографиях Цзян Хуань Цин на вид лет 10, и она совсем не смотрит в камеру, а смотрит в сторону, вдаль. А на последней групповой фотографии 5 девушек Цзян Хуань Цин на вид лет 14-15, брови выросли, и она стоит лицом к камере, ее лицо выглядит более похожим на настоящее. Еще была расческа и несколько дешевых пластмассовых цветов на голове. Бао Сицин внимательно осмотрела все эти вещи, а затем подняла глаза на Юнхуа. «Можно я сделаю снимок?» «Конечно», — Юнхуа кивнула, но не удержалась и снова спросила. «Есть какие-нибудь новости?» «Нет», — Бао Сицин покачал головой. «Просто держу на всякий случай». «Ах да, если сможешь, собери данные ДНК тетушки. База данных ДНК страны уже существует несколько лет. В будущем она будет становиться все более и более зрелой». Юнхуа на мгновение замешкалась. «Я обсужу это с мамой». «Хорошо», — Бао Сицин принял серьезный вид. «Сейчас не стоит торопиться, если хочешь быстро, то не спеши». Отель был выбран так, чтобы быть более уединенным. К Когда Юнхуа и Бао Сицин приехали, директор Ли уже прибыл и разговаривал с Цзиян и Цзян Хуаньцином. «Сестра Цин, это директор Ли, ученик моего деда, я зову его дядя Ли. Вы можете чувствовать себя свободно». Цзиянь почесал голову, он называл себя дядей Ли, он не мог позволить Цзян Хуаньцину следовать за ним и называть его дядей Ли. «А Янь, если об этом узнает старик, боюсь, он тебя побьет», — рассмеялся директор Ли. Цзиянь замялся. «Что в этом плохого? Мой дом, госпожа Лу, я тоже называл сестрой». Директор Ли рассмеялся и покачал головой, ничего не сказав. «Дядя Ли, это Юнхуа. Юнхуа, зови дядю Ли». Бао Сицин привел Юнхуа и сразу же представил ее. Юнхуа поспешно поклонилась. «Дядя Ли». Директор Ли не удержался, тоже встал и улыбнулся Юнхуа. «Девочка очень хороша, не нужно быть такой формальной, мы все семья, садись». Юнхуа прошла за Бао Сицином на его место, села по правую руку от матери, по левую от Цзиеня, а Бао Сицин сел по правую руку от нее. Директор Ли сел на противоположное место. «Дядя Ли, на этот раз, когда вы вернетесь, куда вы планируете пойти?» — спросил Цзиянь. Директор Ли улыбнулся. «Зависит от организационных мероприятий». Цзиянь пробурчал. «Провинция Цзян на этот раз навела порядок, людей не хватает, сюда не приедешь, куда еще можно поехать? Знаешь, что спросить? Посмеяться над дядей? Как я посмею, если старик узнает, он с меня шкуру спустит?» — рассмеялся Цзиянь. Директор Ли улыбнулся беспомощной улыбкой, а затем посмотрел на Цзян Хуаньцина и Юнхуа. «У этого ребенка странный характер, куча людей не может с ним играть, и его характер может быть большим, если он недоволен. Я также не ожидал, что этот ребенок может преподавать довольно хорошо. Тогда, дядя Ли, вернись и скажи старику, что в будущем я буду учителем». Директор Ли сразу же посмотрел на Цзиеня. «Позвольте мне сказать, я еще жив». Цзиянь улыбнулся. «Ты нравишься дедушке больше всех, разве он может не прислушаться к твоим словам?» Глава 741, Тайна личности, 29. Директор Ли улыбнулся, покачал головой и вздохнул. «Любимица старого мастера, твоя тетя Цинцин. В прошлом старый хозяин много думал и испытывал сильное давление, поэтому его характер, естественно, повысился». Директор Ли слегка рассмеялся. «Но чтобы его не беспокоило, если рядом есть твоя тетя, она может мгновенно рассмешить старика. А еще есть твой второй дедушка Юнчжун». Директор Ли немного расстроился. «У вашего второго дедушки, Юнчжуна, были самые лучшие отношения с вашей тетей. Когда родилась ваша тетя, второму дедушке было всего несколько лет, и он очень любил эту маленькую племянницу. Когда тете было 2 года, бабушка скончалась, у старика начался критический период, он был так занят, что не видел никого целый месяц и год». Директор Ли вздохнул. «В то время ваши родители еще не были женаты, ваш отец тоже был занят, не было времени заботиться о сестре, все зависело от вашего второго дедушки Юнчжуна. Твоему второму дедушке в то время было всего 12 или 13 лет, мальчик, это время нетерпения, но он замер, чтобы очень хорошо заботиться о своей маленькой племяннице. Позже твои родители поженились, и твоему второму дедушке пришлось уйти в армию, так что забота о твоей сестре легла на плечи твоих родителей. Как брат и невестка вашей тети, ваши родители должны были заботиться о вашей младшей сестре, но, как обычно, они были слишком заняты». Директор Ли беспомощно сказал. «Выросла под опекой дяди, а потом перешла под опеку старших брата и невестки, но характер твоей тети ничуть не изменился в худшую сторону, она теплая и веселая. Твой второй дедушка Юнчжун обязательно приезжает домой на каждые каникулы, и когда он возвращается, твоя тетя очень счастлива, потому что твой второй дедушка берет ее с собой играть в стрелялки и в игры с реальным противостоянием». Говоря об этом, директор Ли не мог удержаться от смеха. «Не понимаю, как ей, девочке, могут нравиться такие игры. Однажды, когда вашей тете было всего 9 лет, ваш второй дедушка взял ее и еще кучу друзей в Шиннанцзя. Даже сейчас Шиннанцзя не сильно развита, не говоря уже о том времени. Эта их компания была очень смелой, они доходили до того, что играли там в настоящие игры на выживание в дикой природе. В то время, когда твой второй дедушка забрал твою тетю, семья не знала, зачем он ее забрал, а когда что-то случилось и вызвали спасательный вертолет, это чуть не довело твоего дедушку и твоего отца до сердечного приступа». Цзиянь быстро рассмеялся. «Я знаю об этом, как только мой отец понял, что я ничего не могу с этим поделать, Он стал сравнивать меня с моей маленькой тетей, говоря, что если бы у меня была половина характера моей маленькой тети, я бы не был таким сейчас. Директор Ли тоже рассмеялся. Это имеет смысл. Цзиянь откинулся на спинку стула и беспомощно развел руками. Вы не можете меня винить. Видите ли, мой прадедушка родил моего дедушку. Я не буду много говорить о способностях моего дедушки. У прадеда тоже был сын в старости, и у него был мой второй дедушка. Разумеется, способности моего второго дедушки, да, потом мой дедушка родил моего отца и мою тетю, хотя их достижения не так хороши, как и у моего дедушки и второго дедушки, они все еще довольно хороши. Цзиянь моргнул глазами. Мой отец родил меня кашля, все недовольны, как будто гены слабеют от поколения к поколению, и я ничего не могу с этим поделать. Директор Ли посмотрел на Цзияня. Чепуха. Цзиянь горячо улыбнулся. Как вы можете называть это чепухой, это изначально правда. После паузы Цзиянь добавил, мой прапрадедушка, герой, мой дедушка и второй дедушка, герои, мой отец и моя тетя считаются выдающимися людьми, я медведь. Глава 742, тайна личности, 30. Цзиянь говорил с улыбкой, это был явно шутливый тон, но Юнхуа замерла, услышав прерывание в его голосе. Директор Ли посмотрел на Цзияня и покачал головой. «Ах, Янь, я тебя обидел!» Цзиянь улыбнулся. «Что в этом плохого? Я родился в семье Цзи, на что тут можно обижаться?» «Есть на что обижаться», – прошептал директор Ли. «Четыре поколения семьи Цзи живут вместе, от старика до старика и Юньчжуна, до твоего отца и до тебя. Семья Цзи такая. Если с Юньчжуном ничего не случится, семья Цзи станет более могущественной. Будучи рожденным в такой семье, тебе суждено сравниваться со своими предками, что бы ты ни делал. Это несправедливо по отношению к тебе». Цзиянь хотел что-то сказать, но его остановил директор Ли, взмахнув рукой. «Свет семьи Цзи слишком распространен, особенно когда твой второй дед Юньчжун был еще рядом. Семья Цзи действительно вызывает зависть. Если ты такой же резкий, как Си Цин, то семья Цзи боится стать врагом общества. Семья всегда соглашалась на то, чтобы ты еще несколько лет поболтался вокруг да около, и это все способ оттянуть время. Конечно, это не для того, чтобы вскормить тебя до беспамятства, а просто чтобы плавно пережить переходный период. Но кто бы мог подумать, что твой второй дед вдруг пожертвует собой? Жертва твоего второго деда – большая потеря для семьи Цзи. Потеря неисчислима. Не говоря уже о твоем прадеде, его возраст и статус определили, что его положение в этой стране было трансцендентным. Твой дед, это положение сейчас уже предел, и его возраст также определяет, что он не пойдет дальше, но он все еще может продержаться еще один срок. Твоему отцу еще придется продолжать заниматься практической работой на местном уровне, чтобы поднять свой стаж. Твой второй дедушка в армии, его канал продвижения будет еще быстрее и стабильнее, чем у твоего отца. Можно сказать, что, когда твой второй дедушка рядом, со стороны твоего отца ничего не будет идти не так. Даже если твой дедушка уйдет на пенсию, твой отец сможет стабильно продвигаться по карьерной лестнице. В наши дни среди больших семей имперской столицы только семья Баа может так гладко принимать власть, остальные семьи не отличаются гладкостью. Я не знаю, сколько людей следят за семьями Цзи и Баа, но, напротив, твоего второго деда больше нет рядом. Для семьи Цзи это, безусловно, большая потеря. Конечно, другие семьи, напротив, вздохнут с облегчением, потому что тебе, Цзиянь, еще предстоит подняться, а линия разлома семьи Цзи очень серьезная. Директор Ли посмотрел на Цзияня. А Янь, ты должен знать, что будешь делать дальше. Так уж устроены семьи, что им приходится поддерживать друг друга и идти на жертвы. Нравится тебе это или нет, но ты должен выбрать этот путь, иначе у семьи не будет наследника и она распадется. Цзиянь поджал губы и ничего не сказал. Директор Ли вздохнул. Пусть ты не торопишься, когда это не нужно, и не спеши утку на полку, когда она тебе нужна. Аян, знай, что ты обижен. Цзиянь, однако, рассмеялся и с улыбкой покачал головой. Дядя Ли, мне ни на что обижаться. Как вы сказали, это семья. Я наслаждаюсь превосходством в статусе, которое дает семья, и я обязан охранять семью. В конце концов, уже слишком поздно, чтобы мои родители могли подарить мне старшего или младшего брата или сестру. Видя, что Цзиянь все еще заинтересован в шутке, Юнхуа не мог не посмотреть на него еще раз. Цзиянь тут же оглянулся. «Эй, сестра Юнхуа, что это за взгляд? Я действительно хочу пройти через это, в любом случае. Что делать, не делать, брат, я собираюсь встать на путь процветания». Юнхуа немного растерялась. «Тебе все еще нужно летать высоко, как это не нужно. Слава, принесенная семьей, будет только снаружи. Мне нужно, чтобы самому принимать решение». Голос Цзиеня был легким. Юнхуа нахмурилась и посмотрела на Цзиеня с некоторым замешательством. Ей всегда казалось, что Цзиянь – противоречивый человек. С одной стороны, он легкомысленно относился к славе и богатству и даже хотел сбежать от чиновников, но с другой стороны, он хотел взять инициативу в свои руки, чтобы вернуться, и его решимость была очень твердой, и он совсем не собирался сбегать. Честно говоря, она не могла понять, но нет никаких сомнений, что у Цзиеня что-то на уме. В конце концов, Цзиянь действительно выпил слишком много. Через час с лишним директор Ли попрощался и ушел. Цзян Хуань Цин присматривала за Цзиянем, Юнхуа и Бао Си Цин помогли спуститься директору Ли с лестницы и проводили его к машине, после чего снова вернулись в личную комнату. Отправив Цзян Хуань Цина домой, Юнхуа вслед за Бао Си Цином отправил Цзиеня на виллу. Цзиянь остался один в собственном доме, и о нем некому было позаботиться, но на вилле хотя бы есть домработница. По дороге пьяный Цзиянь схватил Бао Си Цина и сказал: «Возьми Мэй, Мэй Цзиньшу, чтобы угрожать мне, мой отец он тоже будет этот трюк ха-ха, он никогда не был доволен мной как сыном, я труслив и ничего не добился, так что, я просто люблю ее». Юнхуа замерла, она с недоумением посмотрела на Бао Си Цина и, понизив голос, спросила, что он говорит. Бао Си Цин поджал губы и покачал головой. «Баэр, ты сказал, что однажды мне нужно будет подняться на какую позицию, чтобы понравиться ей». Цзиянь посмотрел на Бао Си Цина, его глаза были красными от выпитого. «Никакой позиции», Бао Си Цин сказал очень прямо. «Потому что, с любой точки зрения, она, твоя вторая бабушка». Глаза Цзиеня мгновенно стали еще краснее. Бао Си Цин безжалостно добавил: «Самое главное, что она любит только твоего второго дедушку, а твои желания ей только мешают». Цзиянь больше ничего не сказал, откинувшись на спинку кресла. Юнхуа, напротив, в недоумении смотрела на него. Если она правильно поняла, то человеком, который заставил Цзиеня измениться до такого состояния, была Мэй Цзиньшу. Мэй Цзиньшу, молодая жена Цзиюньчжуна, на 17 лет младше Цзиюньчжуна, ровесница Цзиеня, а Цзиюньчжун, младший брат родного деда Цзиеня, второй дед Цзиеня. Таким образом, Мэй Цзиньшу, по сути, является второй бабушкой Цзиеня. Бабушка. Юнхуа потеряла дар речи. Какой большой горшок собачьей крови. Цзиянь и Мэй Цзиньшу все еще однокурсники. Это действительно судьба. Теперь второй дедушка Цзиеня, Цзиюньчжун, умер, но личность Мэй Цзиньшу как вдовы Цзиюньчжуна не изменится, и ее личность как второй бабушки Цзиеня тоже не изменится. Личность бабушки также не изменится. С какой стороны ни посмотри, семья Цзи никогда не допустит подобного скандала. Как сказал Бао Си Цин, дело не в положении. Чем выше положение Цзиеня, тем больше он не может преодолеть этический барьер. Вернее, чем выше положение, тем сильнее он скован этикой и моралью, не допуская ни малейшей ошибки. Ваша задача – дать ей возможность прожить остаток жизни в безопасности и спокойствии, равнодушно сказала Бао Си Цин. Цзиянь закрыл лицо рукой и через мгновение начал искать свой мобильный телефон. «Где мой телефон? Я мой телефон пропал, мне нужно позвонить». «Баэр, твой мобильный телефон принеси его», Цзиянь сказал, затем прямо и бесстрастно протянул руку, коснулся мобильного телефона Бао Си Цина и открыл его. У пьяного Цзиеня рука, нажимающая на кнопку, дрогнула, и он случайно нажал на значок фотографии на рабочем столе мобильного телефона. На экране телефона появилась фотография, которую Бао Си Цин сделал ранее, изящная деревянная расческа. «Чей номер телефона ты хочешь набрать? Я наберу его для тебя. Но если это номер сестры Мэй, забудьте об этом». Бао Си Цин протянул руку, чтобы забрать свой телефон. Но Цзиянь уставился на изображение деревянной расчески на мобильном телефоне, широко раскрыв глаза, и нервно спросил Бао Си Цина, откуда эта расческа. Глава 743, тайна личности, 31. Цзиянь, который явно уже был пьян до крайности, уставился на фотографию на мобильном телефоне Бао Си Цина, и все его тело было в замешательстве. «Откуда, черт возьми, взялась эта фотография?» – спросил Цзиянь с алыми глазами. Бао Си Цин нахмурился и потянулся, чтобы взять свой телефон. Но Цзиянь защищает его телефон смертельной хваткой. «Эта фотография, откуда она взялась?» «Эта фотография была сделана в моем доме. Что случилось?» – неуверенно спросила Юнхуа. Руки Цзиянь схватили мобильный телефон. Его глаза уставились на фотографию с мертвой точки зрения, глядя снова и снова, а затем, как будто у него закружилась голова, он яростно затряс головой. «Я пьян, не так ли?» «Да». «О!» Цзиянь все еще крепко сжимал мобильный телефон. «Тогда подождите, пока я проснусь, и посмотрю еще раз. Как мне кажется, что дедушка Цэнь отдал приданое моей маленькой тете». Цзиянь взял в руки мобильный телефон, прислонился к спинке сиденья и заснул в оцепенении. Юнхуа в этот момент не могла справиться со своим выражением лица. Она посмотрела на Бао Си Цина, а затем попыталась дотянуться до телефона, который Цзиянь держал в руке. Но хватка Цзияня была крепкой, очень-очень крепкой. Юнхуа слегка дернулась, но не только не смогла вырвать телефон, но и рефлекторно шлепнула Цзияня по тыльной стороне руки, и тыльная сторона ее белой и нежной ладони покраснела. Юнхуа потеряла дар речи. Бао Си Цин нахмурилась и потянула ее за руку, чтобы посмотреть на нее. «Все в порядке?» Юнхуа беспомощна. «Что может быть не так, но сила пьяницы немного сильна?» Бао Си Цин, очевидно, тоже понимает, что не может слишком вмешиваться в дела пьяницы, поэтому берет ее за руку и сжимает ее. «Что он только что сказал?» «Что это значит?» Юнхуа не могла не спросить. Бао Си Цин явно не успокоился. Он посмотрел на Юнхуа и на мгновение замешкался. «Трудно сказать, что сказал пьяница, но мы можем подождать, пока он протрезвеет, прежде чем спрашивать. Но я не могу ждать». У Юнхуа появилось ощущение царапания в сердце и легких, как будто дыхание зависло, не поднимаясь и не опускаясь, особенно тяжело. Бао Си Цин беспомощно протянул руку и ущипнул ее за лицо. «Подожди, даже если ты торопишься, я ждал столько лет, мне плевать на этот лишний момент». Юнхуа надула щеки, не волнует этот момент. В отсутствие каких-либо подсказок, не говоря уже об этом моменте, даже два или три момента не вызывают беспокойства, а, наоборот, ответ находится прямо перед вашим ртом. Чем ближе к разгадке, тем больше нервничаешь, тем больше не можешь ждать, и это настроение действительно мучительно. Отправили Цзиеня на виллу. Вино Цзиеня оказалось неплохим. В машине он долго болтал о всякой ерунде, а потом лег спать. Приехав на виллу, Бао Си Цин отвела его в комнату для гостей и оставила там. Дядя Линь, эконом, попросил горничную вымыть ноги Цзиеня и вытереть ему руки и лицо. Цзиянь все это время спал, как дохлый поросенок. Когда горничная вышла, она достала мобильный телефон Цзиеня, который он держал в руке, и отдала его Бао Си Цину. Цзиянь, который полностью заснул, естественно, отпустил его руку. Бао Си Цин открыл телефон и увидел картинку. Юнхуа тоже подошла. Посмотрев на фотографию, она снова посмотрела на Бао Си Цина. Четыре глаза были обращены друг к другу. Только что Цзиянь сказал, что, кажется, видел приданное дедушке Циня для его маленькой тети. У Юнхуа немного пересохло в горле. Что он имеет в виду? Бао Си Цин беспомощно встал и потянул ее за собой вверх по лестнице. На крыше главного здания виллы раскинулся сад. Бао Си Цин отвел Юнхуа туда, усадил на ротанговое кресло, взял за руку и прошептал. Это значит, что расческа может принадлежать его тетушке. Глава 744, тайна личности, 32. Юнхуа действительно почувствовала, что ее мозгов недостаточно. Эта расческа, возможно, что-то от младшей тети Бао Си Цина. Хэмэмэм. Почему? Эта расческа явно принадлежала маме. Но эта расческа, в конце концов, не мамина вещь. Это нелегко сказать. В конце концов, мамины прежние воспоминания ушли. Она просто чувствовала, что расческа очень знакома. Она так же, как может быть, что расческа – это чья-то другая вещь. Может быть, мама просто случайно получила эту расческу. Конечно, есть вероятность, что расческа принадлежит маме Цзян Хуань Цин, а также младшей тете Цзиеня. Это означало, что мама, Цзян Хуань Цин, была младшей тетей Цзиеня. Юнхуа почувствовала, что в голове у нее все перепуталось, и она никак не могла успокоиться. Это было слишком невероятно. Юнхуа прикусила губу, не зная, что сказать. В сердце царил хаос. Вдвоем они улеглись на ротанговое кресло. Бао Си Цин обнял ее сзади и прижал к себе. Не думая об этом так много, лодка естественно прямая. Если она прямая, то ничего страшного в этом нет, а если нет, то и жалеть ни о чем. Эти слова не помогли успокоить ее беспокойное сердце. Юнхуа все еще была немного взбешена. Она схватила руку Бао Си Цин и поднесла ее к губам, чтобы укусить. «Я все еще очень». Бао Си Цин, который наклонился в сторону и держал Юнхуа сзади, внезапно обернулся и посмотрел на ее лицо. Ночь была прохладной, как вода, и луна была яркой. С такого близкого расстояния она могла видеть его лицо. Настроение, которое еще мгновение назад было взволнованным, при виде его с такого близкого расстояния внезапно погрузилось в тишину. Ее дыхание и его дыхание переплелись. Кончик его носа коснулся кончика ее носа. Не думая об этом, приляг ненадолго, голос Бао Си Цина был тихим и легким, с текстурой, которую невозможно было не заметить, настолько хороший, что она завораживала. Хорошо, голос Юнхуа тоже был очень легким. Ее рука легла на его грудь, ощущая крепкую грудную клетку и сильное сердцебиение. Его руки обхватили ее талию. Она знала его намерения. Есть некоторые вещи, которые сами собой рассосутся. Не стоит думать об этом слишком много в данный момент. Все равно ответ будет найден, когда Цзиянь проснется. И вместо того, чтобы проводить ночь в тревоге, лучше сделать это по-другому, чтобы ночь была лучше. «Хуа-хуа, ты мне так нравишься!» Голос Бао Си Цин становился все тише и хриплее. Юнхуа призналась, что его глаза и голос делают его совершенно неотразимым. «А как сильно ты мне нравишься!» Она легонько прикусила губу, ее глаза полны радости. «Очень и очень нравишься!» Улыбку на губах Юнхуа невозможно было подавить. «Симпатия, которой у меня никогда не было раньше, симпатия, которая становится все больше и больше», голос Бао Си Цина стал еще тише и глуше. Радость в его сердце почти переполнилась. Ее рука нежно теребит узел на его горле. «Бао Си, ты мне тоже нравишься, никто раньше не нравился, а ты все больше и больше нравишься». Бао Си Цин беспомощно поймал ее руку. «Не трогай без разбора, мне щекотно». Юнхуа фыркнула и рассмеялась, снова завязывая узел на горле. «Вот, чешется, куда ни ткни, везде щекотно». Он взял ее руку и поднес к губам, нежно целуя кончики пальцев и тыльную сторону ладони. Его губы были такими мягкими, с легкой прохладой. Было бы так приятно поцеловать его, но, все еще не хочу. Такую близость, съедающую до мозга костей, держать под запретом, может быть, еще можно пережить, но, открывшись, только боишься, что ее уже нельзя будет контролировать. Ее возраст был самой большой проблемой. Она не хотела оставлять ему пятен для нападок. «Бао Си Цин, ты снова уходишь?» Юнхуа не понимала, что с ней такое, раз ей в голову пришел этот вопрос. Это было похоже на искреннее понимание. Бао Си Цин на секунду отвел глаза. В этом году база собирается выбрать группу людей для создания полноценной бригады, которая будет разделена на команду А и команду Б. «Если смогу, то выберу еще несколько человек для нашей боевой группы». Юнхуа сразу же вздохнула с облегчением. «Не на миссию?» «Ага», Бао Си Цин кивнул. «Отбор и обучение, по крайней мере, 3 месяца, а после этого будут большие совместные военные учения, мы тоже примем в них участие». «И что?» Юнхуа посмотрела на него. «Значит, в следующий период времени я могу быть немного занят». Бао Си Цин снова поцеловал кончики пальцев. «В период отбора и обучения я буду главным инструктором, поэтому, наверное, не смогу лениться». Юнхуа прикусила губу. «О, как только я освобожусь, я приду к тебе», Бао Си Цин понизил голос и сказал. «Ты не нарушаешь правила», Юнхуа посмотрела на него. «Не волнуйся, не нарушу», Бао Си Цин улыбнулся. «Просто времени не хватает, наша группа, это свобода времени, когда нет миссии, не обязательно оставаться на базе каждый день». «Конечно, если есть миссия, неважно, праздник это или нет». Юнхуа глубоко вздохнула. «Хорошо, так получилось, что я тоже очень занята». Бао Си Цин не выдержал. «Ты занята больше, чем я. Кстати, человек, которого я нашел для тебя, придет с я завтра». «А?» Юнхуа немного засомневалась. «Ты действительно нашел его?» «Конечно», Бао Си Цин поджал губы. «Я чувствую облегчение, когда они рядом. Но разве у них нет задания? Их рабочая жизнь. Не стоит беспокоиться», Бао Си Цзин сказал низким голосом. «Они ушли с фронта по некоторой причине, Теперь они больше не в учреждении, они могут делать все, что хотят. О, Юнхуа кивнула и ничего не сказала. «Можно я тебя обниму?» – мягко спросил Бао Си Цин. Не успела Юнхуа произнести и слова, как его рука, обхватившая ее талию, с силой сжала ее в объятиях. Ее лицо было плотно прижато к его груди. Юнхуа на мгновение замешкалась, потянулась и обвила руками его талию, расслабившись в объятиях. «Цвет луны словно омывает меня, мое сердце расслабляется». Рано утром Юнхуа и Бао Си Цин уже вернулись с пробежки в несколько километров по лесу, а Цзиянь все еще спал. Только после того, как они приняли душ и переоделись, чтобы спуститься к завтраку, Цзиянь протер глаза, которые налились красной кровью, и спустился вниз. Увидев Бао Си Цина и Юнхуа, он поприветствовал их. «Доброе утро, Айгу, моя голова сейчас взорвется». Юнхуа не удержалась и рассмеялась. «Кто позволил тебе так много выпить прошлой ночью?» «Я много выпил?» «Нет, немного». Цзиянь потер глаза. «Дядя Линь, помоги мне найти одежду, я собираюсь принять душ». «Все уже готово, юный Цзи», дядя Линь улыбнулся. «Она в шкафу в твоей комнате, ты, наверное, не посмотрел». «Ничего страшного, я приму душ». Когда Цзиянь вышел из душа, Бао Си Цин и Юнхуа, сидящие на диване, смотрели на него. Цзиянь подошел к обеденному столу и странно обернулся. «Что с вами двумя?» Эти выражения и глаза очень синхронны. Бао Си Цин и Юнхуа молчали. Цзиянь поспешно добавляет. «Эй-эй-эй, не надо смотреть на меня такими жуткими глазами, я с ума сойду». Юнхуа прикусила губу. «Цзи, учитель Цзи, сначала позавтракай, а после того, как закончишь есть». Глава 745, тайна личности, 33. Цзиянь решительно не стал есть. Изначально он шел в сторону столовой, но тут же поменял направление и повернулся к Бао Си Цину и Юнхуа. Он смотрит на них с подозрительным выражением лица. «Если вы ничего не скажете, я не буду есть». «Что происходит? Выражение ваших лиц не совсем правильное». Юнхуа посмотрела на Цзиянь и не смогла удержаться, чтобы не проглотить. «Учитель Цзи, вам лучше сначала поесть. Я боюсь, что вы пропустите завтрак позже. Лучше съесть что-нибудь, если у вас похмелье». Глаза Цзиянь сузились. «Не стоит торопиться, скажи мне, в чем дело?» «Сначала позавтракай». Бао Си Цин открыл рот. Цзиянь посмотрел прямо на Бао Си Цина. «Баэр, ты тоже продаешь секреты?» «Не продаю секреты, сначала позавтракай, а я подготовлю свои слова», — ответил Бао Си Цин. «Тебе еще нужно организовать язык?» Голос Цзиянь резко повысился, а глаза изменились. «Черт, только не говори мне, что случилось что-то важное. Даже тебе нужно организовать язык, так что что, черт возьми, происходит? Это сторона императорской столицы. Нет-нет, это не должно быть». Юнхуа не выдержала Цзиянь. Она прямо сказала: «Ладно, ладно, не ешь, забудь. Учитель Цзи, как много событий прошлой ночи ты еще помнишь?» «События прошлой ночи?» Цзиянь нахмурился и некоторое время смотрел на Юнхуа, прежде чем сказать, что произошло прошлой ночью. Юнхуа просто потеряла дар речи. Она была на нервах до смерти. А вот Цзиянь, наоборот, все еще был с похмелья. «Авария», — Юнхуа поспешно ответила. «Дело в том, что вчера вечером мы ужинали с директором Ли». «Ао, так, что случилось?» Цзиянь все еще был в растерянности, не понимая, что происходит. Юнхуа тоже потеряла дар речи. «Вчера вечером за ужином ты пил вино, а потом что? Ты помнишь, как ты покинул тот дом?» — терпеливо спросила Юнхуа. Цзиянь почесал голову. «Разве это не вы привезли меня обратно? Ты помнишь, ученик Юнхуа, где же Ик? Говорить об уровне твоего Ик даже не хочется». Цзиянь закатил глаза. «Тебе все еще нужно помнить, видя, что вы оба здесь, и я тоже здесь, что еще ты не понимаешь? Юнхуа, как я могу сломать его, когда я так сильно хочу ударить кого-то?» Бао Си Цин немного оттаскивает Юнхуа и заставляет ее сесть. Он смотрит на Цзиянь. «Давай я покажу тебе фото». «Покажешь фото?» Цзиянь был немного озадачен. Бао Си Цин достал мобильный телефон и открыл фотоальбом, на мгновение замешкался и нажал на картинку, открыв первые несколько фотографий. Это были другие фотографии матери Юнхуа, Цзян Хуань Цин, две фотографии с низкой стороны, когда она была в подростковом возрасте, и фронтальная фотография с четырьмя другими девушками, Когда ей было 14 или 15 лет, Цзиянь с подозрительным выражением лица взял телефон и посмотрел на фотографии. «Кто это?» Цзиянь нажимал на левую и правую кнопки, оглядываясь назад. «Это не сестра Цин, на этой фотографии видно, сколько лет сестре Цин, она выглядит такой нежной». «Подождите», Юнхуа внезапно открыла рот. Цзиянь поднял глаза. «Что случилось?» Юнхуа прикусила губу и спросила после минутного колебания. «Цзиянь, вчера вечером я слышала, как ты говорил что-то о своей маленькой тете. Сколько лет было твоей маленькой тете, когда она потерялась?» 9 лет, ее 10-й день рождения еще не прошел», Цзиянь сказал. «Что случилось? Вы, должно быть, не видели свою маленькую тетю, но в вашей семье ни у кого из вас нет фотографии вашей маленькой тети?» Снова спросила Юнхуа. Цзиянь пожал плечами. «Есть фотография маленькой тети в 100-й день, еженедельная фотография. Есть фотография маленькой тети сзади, когда она только училась ходить. Затем, возможно, есть групповая фотография маленькой тети, когда она была ребенком и ее держал второй дедушка, чтобы играть. Остальные фотографии недоступны». Глава 746. Тайна личности. 34. Юнхуа нахмурила брови. Цзиянь несколько странно посмотрел на Юнхуа. «Что случилось, что ты вдруг так заинтересовался моей маленькой тетей?» Юнхуа ничего не ответила, а посмотрела на Бао Сицина. Бао Сицин и без ее слов понял, что она имела в виду. Если Цзян Хуань Цин действительно была младшей тетей Цзиянь, то она должна была исчезнуть, когда ей исполнилось 10 лет, и семья Цзи должна была помнить ее лицо. От 10 лет до 30 Цзиянь не видел свою маленькую тетю, не говоря уже о том, что директор Ли, когда увидел Цзян Хуань Цин, тоже не имел никакого выражения. «Цзиянь, у тебя дома есть фотография твоей маленькой тети?» – спросил Бао Сицин. «Маленькая тетя семьи Цзи, в основном, существует в легенде о человеке, все они только знают, что есть такой человек, знают, что семья Цзи потеряла такого человека, но их поколение, все не знают, как маленькая тетя на самом деле выглядит». Цзиянь почесал голову. «Действительно, фотографий не так много. Когда моя тетя потерялась, все семейные фотографии были перевернуты, и я не смог найти ни одной свежей фотографии моей тети. Все найденные фотографии были сделаны до того, как маленькой тете исполнилось 5 лет. Бао Сицин кивнул Юнхуа, давая понять, чтобы та успокоилась. Но это было бесполезно, Юнхуа не могла успокоиться. «Разве дядя Ли не говорил об этом? Когда моя тетя была маленькой, ее воспитывал мой второй дедушка. Дедушка и папа были заняты, а бабушка умерла очень рано, поэтому тетю было очень жалко», — сказал Цзиянь. «У второго дедушки есть просьба к маленькой тете кашля. Маленькая тетя была действительно чересчур богатой, когда была ребенком. Вы, ребята, не видели фотографии тетушки, когда ей было 4 или 5 лет, толстая как воздушный шар?» Цзиянь почесал голову. «Второму дедушке очень нравится маленькая тетя. Второй дедушка рассказывал мне много вещей о маленькой тете. Одна из них заключается в том, что маленькая тетя не любит фотографироваться, потому что толстая, выходит на улицу и говорят, что она толстая и некрасивая. Другие люди любят фотографироваться, она же не любит фотографироваться, видит камеру, чтобы спрятаться. Когда ей было 7 или 8 лет, ее маленькая тетя уже знала, что она любит красоту и должна похудеть. Второй дедушка водил ее на тренировки, следил за ней и даже брал с собой в армию, чтобы она следила за обучением новобранцев во время каникул. Второй дедушка рассказал, что через год, когда тетушке было лет 8-9, она уже похудела, и что, пока второй дедушка возвращался из армии, он брал ее с собой лазить по горам, стрелять по мишеням или играть в игры с реальным противостоянием. Юнхуа посмотрела на Бао Сицина, ее взгляд был очень сложным. Бао Сицин был такой же.